Глава 30. Через полчаса Лев Иванович уже знал, что и в Бизе, и в клубе Алексея Козлова Светлана была в одной и той же одежде. В черной водолазке, черных джинсах и красных ботильонах. А среди прочего и в том самом блейзере, который Кричко нашел в шкафу. Гуров попросил Рустема скинуть ему на телефон стоп-кадры из видео, которые он сразу же отправил Станиславу с вопросом, не тот ли это злосчастный пиджачок. Кричко перезвонил ему сам и ответил. «Хорошо, что ты задал такой вопрос. Просто вовремя ты его задал, можно сказать. Я и сам только что хотел тебе звонить с новостью, а вернее с двумя новостями. Первая новость как раз и касалась красного блейзера. Понимаешь, какое дело? Точно такой же пиджачок, но прямо как две капли воды, похожий на тот, что висел в шкафу в ее комнате, я только что обнаружил в чемодане у Айнуры». «Ничего себе сюрприз!» — удивился Гуров. «Похоже, что второй пиджачишка был не ее, а Светланы. И оставила она его или специально, или чтобы избавиться от него как от улики, или чтобы подставить Айнуру. Скорее, и то, и другое вместе. Корякина из двух пиджаков не взяла ни одного. Наверное, рассудила, что безопаснее будет оставить оба, чем перепутать и взять не тот. И как мы теперь узнаем, какой именно из них был надет на Светлане в дни убийства?» «Мне кажется, что различаться они должны по размеру», — предположил Гуров. «Айнура хоть и была не худенькой комплекцией, но и не такой пышной красоткой, как Корякина. А значит, и размерчики одежды у них должны быть разные. Светлана вполне могла надевать и свой пиджак, когда шла в клуб, резонно полагая, что у Айнуры точно такой же блейзер, и в случае чего все можно свалить на нее». «Да, вполне вероятно, что так оно и было», — согласился Станислав. «Но если отталкиваться от того, что Айнура собиралась неторопливо и взяла все свои вещи, то...» «То естественно, что она не прихватила с собой пиджак Светланы», — закончил за Кричко фразу Гуров. «Зачем ей чужая вещь? Хотя Корякина и носила вещи на размер больше, но, по словам Дины, не брезговала натягивать на себя и дорогие вещи Айнуры. Так что возможно, что она была в клубе и в ее блейзере». «Вряд ли это так», — засомневался Кричко. «Она хоть и надевала вещи Усииновой, но наверняка это были неприталенные пиджачки. Такого кроя блейзер у Корякиной на груди бы не сошелся. Футболки — другое дело. Их запросто можно надевать и на размер меньше, и на размер больше. Да и стрейт-джинсы, если постараться, можно натянуть на себя меньшего размера». «Ты у нас прямо знаток женской фигуры и моды», — рассмеялся Лев Иванович, а потом уже серьезнее добавил. «Нам нужно срочно забрать тот пиджак, который остался на квартире в Химках. Ты этот пиджачок, который в чемодане нашел, прихвати, когда поедешь в Губкон. Отдадим оба на экспертизу. Наверняка криминалисты сумеют определить, которая из девушек какой пиджак носила. Но я все-таки не думаю, что Корякина одевалась в блейзер Айнуры. Хотя на видео этого точно не определишь. Он там на ней расстегнут. Ну а какая вторая новость?» «А вторая, мы теперь знаем, где деньги, которые Айнура копила на комнату. В одном из потайных кармашков в чемодане девушки Миша нашел ключик, похожий на ключ от банковской ячейки». «Ха, так вот почему Березин и его компания не нашли деньги в комнате Айнуры», — понимающе усмехнулся Лев Иванович. «Им и в голову не могло прийти, что Айнура догадается все свои сбережения хранить в банковском сейфе. Теперь осталось только найти, с каким из банков она заключала договор на аренду ячейки, и Дине можно будет потом забрать эти деньги себе, как наследнице дочери», — ответил Станислав. «Ты что, Марию так и не поехал встречать?» «Вот ведь досада какая!» — воскликнул Лев Иванович. «Ей про самолет совсем забыл, когда Рустем мне рассказал, во что Корякина была одета в день убийства в клубах». «А мы с тобой хороши, сыщики», — усмехнулся Кричко. За все время расследования не удосужились просмотреть словесные описания портретов этой подозрительной Алины Полины Карины, записанные со слов свидетелей, друзей убитых парней. «Да, это недоработка», — согласился Гуров. «Но информации было столько много и самой разной, что голова шла кругом. Теперь, по крайней мере, у нас есть хотя бы одна существенная улика против Корякиной. Это пиджак, за которым я сейчас и поеду. Вот только следователя поставлю в известность и отправлюсь». После разговора со Станиславом Гуров не сразу отправился в Химки. Он вспомнил, зачем он, собственно, приходил к Рустему, и поэтому, освободившись, обратился к техкриминалисту. «Рустем, я ведь совсем забыл, зачем пришел. Среди конфискованной электроники должен быть старенький ноутбук марки Samsung». «Да, есть такой», — кивнул Рустем. «Но у меня до него еще руки не дошли». «Так вот, если судить по списку вещей, это ноутбук Айнуры. А значит, еще одна, так сказать, улика против нашего квартета. И оставили они его у себя, скорее всего, не просто так. Наверняка именно с него они и заказывали билеты на поезд для Айнуры. Насколько я помню, ее паспорт тоже у них нашли во время обыска». «Да, нашли». «Ты это мое предположение в истории поиска проверь. Кроме того, мне почему-то кажется, что с этого же ноутбука и Корякина заказывала билеты на самолет до Симферополя. Это тоже нужно проверить. И если найдешь, уточни, какого числа она их бронировала, а потом мне скажешь, прав я оказался или нет. Скорее всего, заказывала она билеты еще до того, как убила Игната Сергеева. То есть заранее подготовила себе пути отхода. А если это так, то это будет второй, хотя и косвенной, уликой ее причастности к убийствам в клубах». «Хорошо», — кивнул Рустем. «Тогда я прямо сейчас все, что нужно, и посмотрю. Только вот закончу отчет писать по видео из клубов и посмотрю», — ответил Рустем. Лев Иванович, выйдя из кабинета техников, сразу же набрал номер жены. «Маруся, ты уже дома?» Шутливым голосом спросил Лев Иванович. «Лёва, с каких это пор ты меня Марусей стал называть?» Рассмеялась Мария. «Это я специально», — сознался Гуров. «Чтобы ты обратила на это внимание, рассмеялась и не сердилась на меня за то, что я тебя сегодня не встретил». «А с какой стати я бы на тебя сердилась?» — удивилась Маша. «Мы же, кажется, договаривались, что я сама из аэропорта доберусь. Тем более, что меня коллега подвез. Он свою машину оставлял на платной стоянке, так что я даже на такси сэкономила». «Договаривались», — согласился Лев Иванович. «Но я хотел сделать тебе сюрприз и встретить тебя без твоего ведома. Хотел как лучше сделать». «Ага, хотел как лучше, а получилось как всегда». Снова рассмеялась Мария. «Что, очередной завал?» «Завал», — согласился Лев Иванович. «А ты не забыл со своим завалом, что мы послезавтра улетаем в Крым к тете Люсе?» «А, нет, не забыл», — ответил Гуров. И чтобы избежать дальнейших объяснений своего неуверенного по телефону, стал торопливо прощаться. «Ладно, мне нужно бежать. Я тебе потом еще позвоню». Гуров быстро прервал разговор и нажал отбой. Ему не хотелось сейчас объяснять Марии, что полетит он в Крым, скорее всего, не отдыхать, а арестовывать убийцу. Возле квартиры в Химках Гуров нос к носу столкнулся с Перепелкиной. «Здравствуйте!» Широко улыбаясь, поприветствовала она Гурова. «Ну что, признались, Энти?» Она кивнула на дверь. «А куда же они денутся?» — отозвался Лев Иванович. «Это хорошо, что я вас тут встретила», — преградила ему путь Перепелкина, когда полковник собирался подойти к квартире, чтобы открыть ее. «Думала позвонить вечером, да вот удача, вы и сами приехали. А я с работы на обед домой как раз забежала, деньги взяла, в магазин потом сходить», — тараторила она. «Что-то случилось?» Вздохнул Лев Иванович, понимая всю безнадежность обхода этой полной женщины, которая чуть ли не прижала его к лифтовой двери. Ему оставалось одно выслушать, что она ему скажет. Я вспомнила одну вещь, о которой не рассказала, когда мы с вами беседовали на кухне. Это было уже после скандала, когда эта Светлана ссорилась с Наташей. «Ну-ну, слушаю внимательно», — наклонил голову Лев Иванович. «Ага, значит так. Мы с этой Светой в одном лифте ехали вниз. Да, еле вошли в кабинку. У нее чемоданище такой большой был и тяжелый. Так я ее спросила тогда, что это ты, Светочка, куда-то уезжаешь? В отпуск, наверное?» А она на меня сердито так посмотрела и буркнула. «Да, мол, в отпуск». Когда мы вышли на улицу, то ее там такси ждало. Но она в него сразу не села, а стала кому-то звонить. Ага, я встала в сторонке и стою смотрю. А Света, значит, когда позвонила, то телефончик открыла, батарею вынула и в карман сунула. А потом еще что-то достала и кинула на асфальт рядом с машиной. «И что же это она кинула?» — заинтересовался Гуров. Он не сомневался. Перепелкина знает, что девушка выкинула из телефона. Он и сам уже заподозрил, что это могла быть сим-карта, которую Корякина купила в Москве. А вот когда она уехала, то я пошла и подняла то, что она выкинула. «Сим-карта?» — нетерпеливо спросил Лев Иванович. «Нет», — хитро улыбнулась Перепелкина. «Хотя я сначала тоже думала, что это симка, но потом посмотрела повнимательней. Уже дома посмотрела», — уточнила она. «А это была карта памяти с ее смартфона». «И вы смогли посмотреть, что там на ней?» — нахмурился Лев Иванович. «Нет», — с досадой ответила Перепелкина. «На ней пароль установлен, и я не смогла войти». «Вы ее не выкинули?» — с надеждой спросил Лев Иванович. Он не на шутку рассердился на эту полную и глупую женщину, которая скрыла от него, да и от всей полиции, такой важный факт. «Я хотела выкинуть, но муж... Когда я ему все рассказала, он забрал у меня эту карту памяти, и я не знала, куда он ее дел». Затарахтела, как из пулемета Перепелкина. «Я думала, что он ее выкинул, когда сам не смог ее открыть, поэтому вчера и не сказала вам о ней ничего. А сегодня утром он, муж, то есть, перед тем, как идти на работу, вдруг вернул ее мне и сказал, чтобы я отдала это в полицию. Говорит, что, мол, они-то точно смогут ее открыть и посмотреть, что там есть. Вдруг что-то важное. Вот я и хотела вечером вам позвонить. Мне ваш номер вчера один из тех полицейских, которые нас с Марией Семеновной допрашивали, дал. На всякий случай». Женщина перевела дух и открыла было рот, чтобы продолжить свой монолог. Но Гуров ее прервал. «Давайте скорее мне эту карту памяти, Татьяна. Простите, забыл, как вас по отчеству». «Можно просто Татьяна», — закокетничала Перепелкина. «Сейчас я ее достану». Женщина полезла в огромного размера и, казалось, бездонную сумочку, и долго там копалась. Наконец она достала носовой платок сомнительной чистоты и извлекла из него маленький квадратик карты памяти, который торжественно протянула Гурову. «Татьяна!» — просиял Лев Иванович. «Я просто не знаю, как благодарить и вас, и вашего мужа за такую важную в нашем деле улику. Я ваш должник. Мой телефон у вас есть, так что если будет какая-то надобность, то звоните». «Ой, ну что вы!» Толстые щеки Перепелкиной покрыл девичий румянец. «Мы ведь просто свой гражданский долг выполняли», — кокетничала она перед Гуровым. «Вам уже, наверное, пора». Лев Иванович посмотрел на часы и решительно двинулся вперед, выдавая намерение обойти фигуру женщины во что бы то ни стало. «Да и у меня работы много», — категорично заявил он. «Да-да, конечно же». Перепелкина все-таки отступила в сторону, пропуская Гурова к квартире. «Всего вам доброго!» Промурлыкала она и, нажав кнопку, скрылась в пасти лифтовой кабинки. Гуров открыл квартиру и вошел. Настроение у него заметно улучшилось. Наверное, впервые с тех пор, как он приехал в Химки.